Глава 19. Звук голоса, возникшего где-то в голове, не пугал и не удивлял. Он казался хорошо знакомым и почти родным. И говорил он о тех вещах, которые Лиаттия давно знала и понимала их важность. Потому-то, проснувшись и оглядев освещенную ночником роскошную спальню, девушка ни на минуту не подумала, будто ей приснился обычный сон. Наоборот, была убеждена, что получила послание от того, кому теперь служила. Глянув на стоявшие в углу громоздкие часы с башенками и хороводами танцующих фигурок, хранительница облегченно выдохнула. Оказывается, спала она не более 2 часов, и, значит, никуда не опоздала. Немедленно поднявшись с постели, девушка принялась торопливо одеваться, и на этот раз выбрала не платье и не юбку, а без сомнений вытащила из шкафа женский охотничий костюм. Хотя мужской для таких вылазок, несомненно, был бы удобнее, но о нем необходимо позаботиться заранее, а она до этого часа даже представления не имела, какие распоряжения может выдать дух. Поспешно натянув плотные штаны, сапожки и темную, почти до колен длиной, замшевую рубаху с карманами и широким поясом, Леа как челмой обмотала голову тонким зеленым шарфом и выскочила из спальни. Нужно было спешить, пока маги не разошлись по своим комнатам. Без их помощи будет очень непросто справиться с заданием, а стучать ночью в покое к мужчинам она не решится. Не так просто преодолеть правила приличия, вбитые в голову присланными Каэром наставницами. В доме властвовала тишина. Графиня невольно старалась шагать неслышно, хотя и понимала, как это нелепо. Маги наверняка защитили дом своими заклятиями, и им немедленно станет известно о нарушителе спокойствия. И все же до столовой она добралась благополучно, а увидев пробивающуюся через щель в дверной занавесе полоску света, почувствовала огромное облегчение. Но, подойдя вплотную и расслышав данное ей Джаром имя, на миг замерла, прислушиваясь. Разговаривали глава гильдии и мастер, которого она чуть не подожгла. «Ничего не понимаю», — удрученно вздыхал Вельтон. «Я никогда и ничем не оскорбил ни одну девушку. Да и зачем, скажи мне, обижать твою подопечную, если она понравилась с первого взгляда? Мы же договорились». «Эгрис!» — слушать дальше Лиаттия считала верхом бестактности. «Не найдется ни одного человека, которому будет приятно узнать, что слова, сказанные в порыве откровенности, слушал вовсе не тот, кому они предназначались». «Лайна?» Вскочив с места, бросился к ней глава гильдии и вдруг рассмотрел, как она одета. «Куда ты собралась? Что случилось? Садись, выпей чаю. Сейчас придет Санди». «Подожди», — твердо остановила его хранительница, сама удивляясь уверенности, с какой ей удалось это сказать. «Не нужно ее будить. Лучше Джара». «Лайна», — полуобняв девушку за плечи, магистр мягко подталкивал ее к креслу, стараясь загородить собой притихшего, как мышка, Вельтона. «Ну зачем тебе, брат? Он устал, пошел отдыхать». «Эгрис!» Сообразив, что маг просто не догадывается, о чем идет речь, хранительница вывернулась и строго уставилась ему в лицо. «Выслушай меня внимательно, но сначала ответь, я могу при Вельтоне открыто говорить о своих делах?» Она чуть не сказала о тайнах, но вовремя спохватилась. «Конечно», — уверенно кивнул глава темных магов. «Среди тех, кому позволено с тобой познакомиться, нет ни одного человека, за которого я не смог бы поручиться». «Спасибо!» — отмер маг и встал рядом с другом, внимательно, словно впервые рассматривая девушку, застывшую перед ними в ожидании ответа. «Тогда слушайте!» — серьезно кивнула она. «Мне нужно срочно добраться до источника. Боюсь, там потребуется помощь, а я ведь не маг, потому и спрашивала про учителя». «Извини», — нахмурился Эгрис, — «я сразу не понял. Но его и правда сейчас не достать. Поехал провожать гостей». «А еще маги в доме есть?» «Только Санди». «Пусть спит. Теперь про источник. Ты можешь попасть во дворец герцога?» «Днем могу, а ночью придется вызывать придворного мага. Он в это время обычно развлекает их светлостью волшебными картинками». «А сфера у тебя есть?» Леа задавала вопросы быстро и сосредоточенно, не обращая внимания на все мрачневшие взоры магов. «Конечно». «Тогда мне нужна карта. Полетим к ближайшему спящему источнику». «Сейчас!» — магистр сделал пальцами замысловатый жест, словно вытаскивая нечто из узкого сосуда. А не сводивший с девушки взгляда Вельтон изумленно приподнял бровь. «Теперь понимаешь», — заметив эту гримасу, невесело пошутила графиня, «какого кота в мешке пытается подсунуть друзьям мой дядя?» «Очень прелестного», — тотчас одарил ее комплиментом маг, «из самой любимой мною породы». «Боюсь, к утру окрас поменяется», — зловеще предположила девушка, но маг ответил лукавой усмешкой. «Я не про цвет волос. Всем нам приходится ходить по соседним государствам под личиной и мороком». «Я тоже не про него», — бросила Леа и склонилась над шелковой картой, которую разворачивал на столе глава гильдии. Подвинулась ближе, заученно положила пальцы на источники внутреннего кольца, мысленно разделила внешнее кольцо на части, проверяя себя по надежным ориентирам, и поставила палец на ближайшую к Давру точку, не отмеченную никаким знаком. «Вот сюда! Как будем к нему ближе, я подскажу точнее!» «Я позвал Бензера», — деловито сообщил Эгрис. «Он принесет артефакты и кристаллы и пойдет с нами. 5 минут ведь ничего не решают. А ты пока объясни хоть приблизительно, в чем дело». «Извини, но раз есть время, я бы лучше выпила стакан горячего чаю», — не согласилась девушка. «Поужинать не удалось». «А чем я тебя обидел, можешь сказать?» Вельтон смотрел спокойно и даже улыбался, но его руки непроизвольно крепче вцепились в край стола. «Ничем не обидел», — твердо выдержала его взгляд графиня. «Просто у человека, которого я ненавижу, есть такая привычка — шептать на ухо». «Проклятье!» — огорченно рыкнул маг. «Ну, хочешь, я вызову его на поединок?» «Его и без тебя есть кому наказать», — холодно буркнул глава гильдии, подвигая Леотте чай и блюдо с тарталетками. «И это вовсе не наши собратья». Леа едва не подавилась, расслышав в его голосе незнакомую жесткость, но тут же запретила себе об этом даже думать, пока не исполнит указание духа. Бензер прибыл, когда она уже допила вторую чашечку чая и решительно отодвинула от себя блюдо, но появился магистр вовсе не там, где Леа ожидала его увидеть. Внезапно заглянул в окно, внимательно оглядел присутствующих и, раздвинув шторы так запросто, словно за ними была дверь, приглашающе махнул рукой. «Карета подана!» Эгрис подсадил девушку, влез сам и не успел еще сказать Вельтону ни слова, как тот ловко заскочил внутрь. «Куда?» — коротко спросил казначей гильдии, а, глянув на поставленный на карте крестик, поднял сферу выше городских шпилей, и она стремительно помчалась на восток. «Теперь можешь объяснить, зачем мы туда летим?» — осторожно заглянул в глаза хранительницы главный магистр. «Да», — уверенно кивнула она, отлично понимая, как заденет гордость магов ее следующее заявление. «Он сначала вас проверит и потом сам все скажет». «Можно узнать, кто он?» — обдумав ее слова, осведомился Вельтон, но Леа ничуть не сомневалась, что и старшие магистры не против получить подтверждение своих подозрений. Но сегодня, ради важности появившегося у духа задания, она получила разрешение намекнуть добровольцам на его существование. Впрочем, Эгрис и Бензер об этом уже знали, осталось рассказать Вельтону. «Оставляя людям источники», — мягко пояснила она, — «старшие расы не хотели, чтобы их дар стал причиной войн и ненависти, и потому предусмотрели решения на все случаи, даже самые невероятные». Но доверить их книгам или каменным скрижалям не могли. Черные маги способны уничтожить любые знания, какие им не понравятся, а остальные извратить. Поэтому старшие оставили невидимого и разумного магического наблюдателя. Мы зовем его духом. Для них это было несложно. «А как ты узнала, что нужно к нему идти?» В глазах молодого мага горел такой знакомый Леотте исследовательский огонек, что она невольно усмехнулась. Вот и конец их короткому роману. Отныне она для него больше не хорошенькая девушка, а всего лишь интересная загадка. «Поймешь, когда прибудем к источнику». Эгрис некоторое время внимательно рассматривал карту, потом с сомнением покосился на Леаттию. «Я помню эти места. Когда-то пришлось жить неподалеку. Но никаких строений, напоминающих алтарь источника, в округе я не встречал». Леа только бледно улыбнулась в ответ. Она и сама боялась ошибиться, принять обычный, но очень яркий сон за указание духа, и почувствовала невероятное облегчение, когда левой щеки вдруг коснулось уже узнаваемое тепло, и в голове возник дающий указание тихий голос. «Немного левее и ниже», — попросила она Бензера, и тот немедленно исполнил ее просьбу. С этого момента маги сидели не дыша, слушая уверенный девичий голос и следуя в указанном направлении. А еще через несколько минут сфера стояла у подножия небольшого холма, поросшего чахлой малиной и костяникой. Маги вылезли первыми и сначала бдительно проверили округу магическими поисковичками, только потом разрешив выпрыгнуть из сферы хранительницы. И даже не догадывались, что за эти минуты она успела получить новые указания и разрешение взять с собой всех троих. «Можно сложить сферу, тут ее оставлять нельзя», — пояснила Леа, едва очутившись на траве. «Сейчас откроется проход». Всего за минуту магическая повозка превратилась в обмотанную холстиной доску, и едва Бензер забросил ее за спину, на вершине холма поднялось округлое строение. Низкое и очень небольшое, не шире одноместного шатра. Лиатти оно казалось темным и теплым, а маги видели светящийся силой купол. «Быстрее!» — хранительница устремилась туда первой, и мужчины ринулись следом. Догнали, подхватили и, держа девушку на весу, дружно ввалились в необычное помещение и тотчас почувствовали, как проваливаются в темноту магического пути. Эгрис встревожился, ожидая появления странного пламени, защищающего хранительницу от переходов, но перенос закончился. Вокруг них вспыхнул неяркий свет, а огонь так и не появился. «Это закрытый источник, на котором стоит башня Даггера», — пояснила спутникам Лиаттия, показывая на возникшие вокруг них стены. «Сегодня черный маг и его ученики привели сюда толпу пленников, собираясь открыть источник их кровью». «Нужно было брать больше боевых жезлов», — огорченно рыкнул Бензер. «Нет», — почувствовав ужас жертв и намерение злодея, дух сам расправился с ним и помощниками, воздав каждому по заслугам. Тихо пересказывала хранительница, полученное от духа объяснение. «Но узники скованы цепями, измождены и голодны. Среди них есть больные и раненые. Вы можете их спасти, если пожелаете». «Конечно! Зачем спрашиваешь? Открывай быстрее!» Все трое магов уже стояли у стены напротив алтаря, ожидая появления прохода, и их единодушие обдало душу Лиаттии давно забытым теплом. «Открываю!» Загадочно улыбнулась она, и алтарь озарился синеватым сиянием, а стена перед магами растаяла, открыв освещенный факелами двор крепости, усеянный темными телами. И только одно мгновение они позволили себе полюбоваться редкостным чудом — открытием источника. Потом отвернулись и дружно ринулись к старающимся не стонать жертвам. «Спасибо!» Обращаясь к своему повелителю, выдохнула Лиаттия и поспешила следом за ними, втайне жалея о собственной беспомощности в целительском деле. Мелькнуло в ее голове смутное раскаяние в решении не будить Санди. Тут работа как раз для знахарки. И исчезла, вытесненная срочными заботами. Пока Вельтон и Бензер обходили пленников, невидимыми ударами заклинаний разбивая замки на цепях, Эгрис успел обшарить поисковичками замок, который народ скромно называл башней Даггера. В нижних, самых неприютных помещениях нашлось десятка два запуганных и забитых младших учеников и слуг. Все они были одеты в серое рванье и обриты налысо. У многих не хватало ушей и зубов, зато они знали, где можно найти полотно и горячую воду, и догадывались, какие комнаты и спальни старших учеников не защищены ловушками. Неодаренные последователи черного мага ютились на чердаках в скотном дворе, и сейчас оттуда не доносилось ни звука. Но проверять, живы послушники или нет, у магистров пока просто не было возможности. Они занимались лечением раненых, отдав под командование Лиаттии слуг и учеников. И теперь те носились вихрями, подтаскивая воду и полотно. Жертв мыли прямо на месте, устраивая каждому подлеченному короткий теплый дождик и заворачивая в чистую простыню. Потом слуги осторожно укладывали бедолаг на носилки и уносили в дом, устраивая в комнатках первого этажа. Соваться выше Эгрис не разрешил. Бывший хозяин наставил там просто неимоверное количество всевозможных, но неизменно подлых ловушек и капканов. Работа была в разгаре, когда с ночного неба на крепость свалились две огромные сферы, сели в сторонки и изрыгнули десятка три магов и магинь. Дело закипело с новой скоростью и размахом. маги, просто упивающиеся свободно хлеставшей энергией источника, творили чудеса, переносили бывших пленников в свитых из воздуха сетях, очищали комнатки для них водными метелками и сушили теплым ветром, нашли кладовую и, сняв защиту и охранки с продуктов, вмиг сварили на магическом огне большой котел бульона. Эгрис нашел Лиаттию, когда она с ложечки поила супом бледную, изможденную девчонку лет 13. Как выяснилось, сумасшедший маг намеревался в случае, если не поможет кровь слабых одаренных, ведьм, травниц и проводников, принести в жертву несколько девственниц. Магистр постоял, посмотрел на хранительницу и, присев напротив, создал небольшое зеркальце. «Погляди на себя!» «Ну, я так и думала», — заглянув в синеватое стекло, спокойно пожала плечами хранительница. «Мне дух это еще во сне пояснил». Такова моя плата за перенос. Чтобы закрытый источник смог меня узнать, дух при входе в портал снимает все воздействия магии и зелий. Иначе может случиться беда. Например, нас выкинуло бы на крышу крепости. Но не думаю, что меня кто-то рассмотрел и узнал в этой одежде. Тут было темно, и все суетились. «Я и сам тебя еле узнал», — вздохнул глава гильдии. «Исчезли даже мои маячки, поставленные на твои артефакты». «Можно позже придумать особый тайный знак», — хмуро улыбнулась девушка, поправив одеяло на заснувшей пленнице. «Либо сделать для меня простое кольцо с особым рисунком или камнем. Сам потом решишь, как лучше. А сейчас я тебе зачем-то нужна? Тебе пора отдыхать. И я хотел спросить, хочешь остаться здесь? Мы уже очистили все комнаты. Или вернешься в Давр? И если желаешь вернуться, то как? На сфере или порталом?» «Порталом мне нельзя, а дух переводит только в самом крайнем случае, таком, как сегодня. Поэтому лучше на сфере, там и поспать можно. А больше ты ни о чем не хочешь спросить?» Эгрис упрямо поджал губы и мотнул головой. «Вот в этом вся суть темных магов», — устало улыбнулась графиня. «Они никогда ничего не просят и не требуют, особенно если соглашались помогать, не ставя никаких условий». «Извини, я не так выразилась, просто понадеялась, что поскольку я вам теперь своя, то можно обойтись без церемоний». «А ты своя?» — оттаивая еще колко глянул он. «Ну а чья же?» — укоризненно фыркнула Леа. «Да и дух разрешил мне вступить в гильдию и в знак вступительного взноса отдать вам этот источник, крепость и все остальное имущество Даггера. У него есть еще дома и поместья, все документы хранятся в сейфе в стальной шкатулке, но она защищена потайными ядовитыми иглами». «А об этом ты откуда знаешь?» — проняла даже главу гильдии. «Этот гад очень хотел жить», — нехотя буркнула она, — «и пытался подкупить духа своим богатством». «Действительно, гад и мразь!» — сплюнул Эгрис. «Тогда идем!» «Я как раз собирался отправить одну сферу. Она заберет тех, кто возвращается в Банлию. Оттуда было ближе всего вызвать помощь. Потом доставит в Давр тебя». «Я полечу с Бензером?» «Его сейчас невозможно оторвать от кладовой с артефактами», — с хитрой ухмылкой признался магистр. «Хотя Бен и не знал точно, достанутся ли они нам, но не посмотреть просто не мог. Он ведь артефактор и чувствует их, как садовник цветы». «А с тобой полетит Вельтон, у него в Гайртоне ученик. Мальчишке всего 15, и его нельзя надолго оставлять без присмотра». «А как Вельтон меня узнает?» Леа огляделась, ища свой шарф, но так и не нашла, видимо, потерялся где-то во дворе. Неожиданно в дверь бесцеремонно заскочила одна из магинь, оглянулась и кому-то крикнула. «Мастер Вельтон, он здесь!» «Увы», — буркнул магистр, посмотрев на растерянное лицо хранительницы, — «я могу поставить только отвод глаз, а он их видит». «Эгрис!» — шагнул в комнату маг. «Ты ее нашел?» И только после этого заметил молча смотревшую на него прелестную синеглазую девушку в смутно знакомом охотничьем костюме. Долгую минуту маг пристально изучал так и не открывшую рта графиню, затем плотнее прикрыл дверь и присел на сундук. «Только сейчас я понял шутку про темную кошку. А можно узнать, сколько времени вы собирались спрятать ее под личиной?» «А вот это тайна Совета Высших Магистров», — хмуро сообщил Эгрис. «Но тебе теперь все равно придется давать клятву о неразглашении, поэтому поясню. Хранительница источников нашего мира — графиня Брафорд, признана самым ценным достоянием гильдии, и прятать мы ее будем до тех пор, пока не исчезнет угроза нападения. Тогда не сомневаюсь, что Манрах не проживет и месяца, мгновенно сделал свои подсчеты Вельтон, но не понял, почему нам нельзя прибить его самим. «Ты собираешься обрасти клятвами, как шхуна ракушками?» — желчно осведомился Эгрис. «Но как кандидату в совет магистров могу намекнуть. Он связался с очень плохими людьми и ради них выгнал своего придворного мага, хотя я его и предупреждал». «Так это ты сидел в его замке столько лет?» — сообразил Вельтон, задумался на миг и съязвил. «Тогда ты действительно имеешь право называть Элайну племянницей». «Тогда я его боялась и не любила», — вздохнула хранительница и жалобно уставилась на главу. «Мне нужен шарф или платок». «Я могу сделать иллюзию», — предложил молодой маг и опешил, услыхав дружное «нет». «Ни в коем случае ничего на нее не кастуй», — строго предупредил Эгрис. «На ней защита источника. Были уже желающие. Сверкали потом голым... телом». «Так вот почему нас предупредили», — сообразил Вельтон, но договаривать не стал. Нарисовал в воздухе какой-то заковыристый знак, и в его ладони появился шелковый харкасский платок. «Прими. Это настоящий, не иллюзия». Он подал девушке струящуюся ткань и с неожиданно печальной улыбкой проследил, как она заматывается тщательно, словно истинная харкаска. «Пора отправлять сферу», — решительно поднялся со стула Эгрис и вдруг признательно заглянул в синие глаза хранительницы. «Спасибо за такой драгоценный подарок, Лиаттия. Я говорю не о крепости и поместьях, а о надежде на будущее». «Это не я», — отказалась графиня. «Я только передала его просьбу, ведь вы могли и отказаться». «Возможно, мы именно так и поступили бы», — на миг помрачнел магистр. «Хорошо, что я своими глазами видел, как ты усилила Гайртонский источник. Ведь, согласись, темному магу, привыкшему все добывать своим умением, трудно поверить в подобное чудо без веских доказательств».